«Все так», — подтвердил Галакрон, когда девушка закончила. «Спасибо за разъяснение», — поблагодарил я девушку, а затем сменил тему. «Ты сюда пришла, чтобы пообщаться с Галакроном?» «Нет, с тобой», — чуть покраснела она. «Как ты смотришь на то, чтобы вместе начать тренироваться по утрам?» «Положительно», — улыбнулся я. «Мой учитель прав, мне не хватает сильных соперников». «Хорошо», — кивнула она. «Мне тоже не хватает сильного соперника. Значит, новое перемирие?» Протянул я ей руку. Она на секунду подзависла, а затем, улыбнувшись, кивнула и пожала мне руку. А затем повернулась к Галакрону, чуть более серьезным голосом добавила. «Я разрешаю тебе оставаться в ордене, но ты обязан обучать Рейна. Ясно? Как скажите, госпожа?» Склонила голову голограмма мужчины. «Не знал, что ты можешь кого-то бояться», — поддел я его, когда Китари вышла. «Ты просто не знаешь, насколько они могут быть бессердечны», — неожиданно пожаловался он. «Впервые на моей памяти запрут в комнате, и следующие пару тысяч лет я не смогу ни с кем поговорить». «Хо-хо, и вправду жестко», — протянул я. «А что она имела в виду под обучением меня?» «Давай вернемся к канцлеру Палпатину», — не ответил на мой вопрос Галакрон. «И вправду, засранец». И только покинув жилый модуль, я внезапно задумался, а откуда Китари знает о желании Галакрона путешествовать по галактике? Ведь он оказался у джедаев много тысяч лет назад. До вечера я успел встретиться с Казданом Паратусом, попросив его обработать силовой ковкой стервятников, которых хотела забрать Асока для патрулирования Эротаны. Повышение общей эффективности на треть, если не больше, поможет клонам с их техобслуживанием. Им придется гораздо реже возвращать истребителей на корабль. Идею обработки предложила сама Асока, а я, вспомнив о ней, решил сразу же выполнить, пока нахожусь в лагере. Сам глава техкорпуса немного поворчал на просьбу, все же Микки в настоящий момент занимался улучшением станции Галан-1, и перебрасывать его или других джедаев на новые задания означало затянуть старые. Но я все же смог уговорить его, и, как мне кажется, он согласился только из-за того, что мы привезли ему сразу два мобильных цеха. Не будь этого, пришлось бы с ним торговаться. Вечером мы уже по традиции ужинали втроем. Микки с Томми возвращаться сюда пока не планировали. Даже свои вещи перевезли в лагерь. На этот раз ужин приготовила моя мама, которая таким образом пыталась меня пристыдить. Прикрываясь постоянными делами, я не слишком часто уделял времени семье. Так, ужинал иногда с ними и все. Да, мне стыдно за такое поведение, но ничего поделать с собой не мог. Я просто не привык маяться бездельем и искренне считал, что отдых может быть только заслуженным. Как раньше ворчал Томми, я просто стал трудоголиком и думал, что все вокруг такие же. «Рейн, а тебе Асока уже сказала, что директория пригласила нас на званый вечер, посвященный окончанию финансового года?» — неожиданно поинтересовалась Китари, когда ужин подходил к концу. «Да», — откинулся я на спинку стула, — «и я решил не идти туда». «Почему?» – недоуменно спросила Китари. «Потому что это будет не отдых, а работа», – пожал я плечами. Асока хмыкнула и встала из-за стола. «Джедай», – вздохнула Китари и чуть громче продолжила. «Праздничный ужин посвящен окончанию финансового года, и никто не планирует там решать дела». «Ты сама-то в это веришь?» – хмыкнул я. «Наполовину», – созналась Китари. «Но мне нужно, чтобы ты и Асока там были». «Зачем?» «Там будет высшее руководство директории, различные начальники поменьше и основные клиенты Ротаны. Хочу пообщаться с ними». «А Бланшот там будет?» — спросила Асока, стоя возле плиты и заваривая нам какую-то настойку. «Как заверил меня Оливер, их там не будет. Директора пошли на уступки нам и не приглашали их». «Так, может, одна и слетаешь?» — протянул я. «Ну или с Асокой, если она захочет». «Не вариант», — покачала головой зеленоглазка. «Если там будем только мы с Асокой, они могут обидеться. Ну, до этого моя семья постоянно игнорировала их приглашение, так что вряд ли», — хмыкнул я. Мама, передавая ужин, рассказала, что директория постоянно высылала подобные приглашения нашей корпорации. В первый раз на подобный прием сходила она с отцом, затем Гаари с Этани, а потом каждое последующее приглашение вежливо отклонялось. Как заметила мама, в их корпорации пока не появились любители роскошной жизни, чтобы постоянно посещать их вечеринки. «Тогда официальными причинами была ваша занятость», — возразила Китрай. «Сейчас же, когда вы решили вплотную заняться планетой, это будет выглядеть как пренебрежение». «Она права, Рейн», — подала голос Асока, подходя к нам с кружками. «Даже я это понимаю, и все равно я не вижу смысла туда лететь, не сдавался я, уже чисто из-за упрямства, не люблю, когда мне говорят, что нужно делать. Рейн, тебе же нужен партнер для спарринга, неожиданно сменила тему Китари. Нужен, ответил я с подозрением, посмотрев на нее, догадываясь, что последует за этим. И ты согласилась им стать? Согласилась, но не сказала, как часто. Но если пойдешь с нами на званый вечер, то я буду с тобой тренироваться ежедневно на протяжении 3 декад, до самого праздника, мягко сказала Китари, улыбнувшись. Вот если бы она почаще так улыбалась. Ладно, но помимо ежедневных тренировок, ты и после праздника ты время от времени будешь соглашаться на спарринг. Хорошо, покладисто ответила девушка. Я же, посчитав разговор оконченным, выбрался из-за стола, взял чашку с настойкой и пошел в свою комнату. В спину мне раздался мягкий голос зеленоглазки. Ты ведь умеешь танцевать, Рейн? Хат, младший лейтенант Астан, в обычное время исполняющий обязанности командира пилотов-истребителей, стоял с датападом в руках и спокойно смотрел в красное лицо мужчины, капитана грузового корабля. Я вожу сюда грузы на этом корабле уже более 18 лет и не позволю каким-то хаттовым отрыжкам проверять его. Закончил он гневный монолог. Так что выметайтесь отсюда. Лейтенант же спокойно посмотрел в датапад и, сделав отметку, заметил. Ваш новый корабль сошел со стапелей всего 12 лет назад. Вы никак не могли использовать его больше этого срока. Таким образом, вы лжете мне, что вынуждает меня провести полный досмотр судна до того, как оно прибудет на планету. Капитан побагровел еще больше. Я не допущу этого. Тогда мы откажем вам в разрешении произвести посадку на планете. И как же ты это сделаешь? С издевкой поинтересовался мужчина. Ваши болванчики не имеют власти на планете. Вы подозрительно хорошо осведомлены, спокойно констатировал Астан. Без нашего допуска, ваш корабль, при попытке выйти на орбиту Ротаны будет уничтожен. Вы объявляете войну директории? С изумлением сделал шаг назад капитан. Нет, мы используем обычное право корпорации по обеспечению безопасности нашего объекта. Уничтожение вашего корабля будет обычным проявлением полицейской власти по отношению к чужаку. Вы не сделаете это. Наш капитан дал нам недвусмысленные инструкции по отношению к любому, кто попытается избежать досмотра. Отведите меня к вашему капитану. Наш капитан такой же клон, как и я. Он не будет вести никаких переговоров. Или вы подчиняетесь и летите на Ротану, или не подчиняетесь и разворачивайтесь. Любое другое решение приведет к уничтожению вашего корабля со всем экипажем на борту. Мужчина еще несколько секунд злобно сверлил глазами лейтенанта, а затем бросил. Делайте как знаете. Приступайте, кивнул Астан рядом ожидающему старшине с рядовыми. На реплику капитана он не обратил внимания. Глава 11. Следующее утро у меня началось с сеанса связи с председателем совета директоров Ротаны. Мат Скассель своим мягким голосом выражал недоумение созданием блокады планеты и просил ее снять. Я же отыгрывал роль безбашенного юнца, которому дали большой и очень важный проект и который очень сильно хочет впечатлить своего отца. Поэтому ни о каком снятии блокады и слышать не хотел. И даже доверительно сообщил ему, что наши конкуренты готовят какую-то авантюру, поэтому и перестраховываюсь, защищая планету силами корпораций Дакари и имперского крейсера. В ответ Кассель покивал, посочувствовал, что он не может помочь нам в противостоянии с Бланшот, хотя его симпатии на нашей стороне, а также поинтересовался, будет ли сделано исключение для гостей, которые должны прибыть на праздничный ужин. Тут пришлось задуматься уже мне. С одной стороны, они же, явно прикрываясь гостями, попытаются протащить что-то на планету, а с другой, армию не протащит, а все остальное не критично. Так что поколебавшись, я все же дал свое согласие. Председатель поблагодарил за исключение и поинтересовался, получится ли у меня посетить их званый вечер, на что я подтвердил свое присутствие на нем. На этом разговор был окончен. После очередного завтрака, приготовленного Асакой, я на пару с Китари отправился на занятие к Дралигу. Увидев нас вместе, мастер отвел нам отдельную площадку в самом дальнем конце, заявив, что не будет вмешиваться в процесс обучения, а только наблюдать. С чего начнем? Поинтересовалась Китари, когда мы вышли в круг. Для начала, я хотел бы узнать про твой стиль и оружие, произнес я. Этому стилю обучают всех в вашем культе? Нет, у нас приветствуется изучение разных боевых искусств с разным оружием. Мой боевой стиль называется Ленди, что на общегалактический переводится как «клыки ярости». Только я владею им. Другие жрицы изучают другое оружие. «А как же вы учитесь без наставников?» – удивился я. «После того, как послушница изучает первые ступени боевого искусства, она отправляется на обратную сторону планеты, где происходит проверка ее навыков. Если она возвращается с добычей, значит, она все хорошо усвоила. А если нет?» – поднял я бровь. «Теперь, кажется, я понял смысл ее вчерашней безумной атаки во время спарринга. Значит, плохо училась», – рыкнула девушка, но тут же успокоилась. Впрочем, никто не выпускает ее одну против серьезных монстров, поэтому обычно все заканчивается ранением. «Хорошо», — решил я замять тему. «А что насчет твоего оружия?» «Это боевые когти, которые мы взяли несколько тысяч лет назад у одной цивилизации, Юаужань Вонги. Слышал про них?» «Нет», — покачал я головой. «Они используют подобное оружие, но в виде имплантов из костей. Импланты вживляются в руки, ноги, а в некоторых случаях и в голову. Мы же решили заменить кость на сплав картозиса и мандалорского желаза, а также сделать их съемными. Это позволило решить вопрос с увеличением прочности и удобством ношения. Основное преимущество боевых когтей в том, что оно крайне опасно для всех, кто окажется в зоне поражения. Но ведь вначале нужно постараться дойти до противника почти вплотную, чтобы начать воспользоваться когтями», — заметил я. «А если у противника бластер, когти позволяют отражать выстрелы, хотя и не так эффективно, как световые мечи. А что насчет скорострельных винтовок, световых мечей? Для этого мы используем силу, которая позволяет нам быстро приближаться к противнику. Кстати, о силе», — заикнулся я, но девушка сделала шаг вперед и, положив пальчик мне на губы, произнесла мягко: «Слишком много вопросов, юный Дакари. Теперь твой черед рассказывать. Хат, вот не люблю, когда поминают мой возраст, словно я не смышленыш какой-то. Ладно, про клинки говорить не буду, и так все понятно. Наши формы фехтования знаешь?» «Немного», — отступила на шаг девушка. «Я видела только твой стиль фехтования. Мой стиль является классической шестой формой, неман или форма уверенности. В нем собраны стили из первой, третьей, четвертой и пятой форм, эдакая солянка. Особенность этой формы в том, что в ней нет ярко выраженных слабых мест, как в других, но и сильных тоже нет. Форма, где используются парные клинки, и из нее идет стиль Джаркай, им хорошо владеет Асака». «Ясно», — кивнула она. «Первая форма, Шичо, она же форма решительности, хорошо подходит для борьбы с несколькими противниками», — продолжил я. «Вторая форма называется Макаши или форма соперничества, она хороша для дуэли. Третья, Сарису, она же форма эластичности, создана для максимальной защиты от всего, мечей, бластеров и другого оружия. Четвертая, Атару или форма агрессии, делает упор на акробатику и сильные удары меча. Пятая, Шиин Джемсо, форма настойчивости, сосредоточена на двух аспектах, поединках и отражению бластерных выстрелов в противника. Ну а седьмая форма свирепости, Джуя, является самой сложной и самой сильной из всех. В ордене ее смог освоить только магистр Йода и Мейс Винду. Она делает ставку на мощные и нелогически не связанные между собой связки ударов, которые заставляют противника раскрыться. И ты владеешь только неманом? Ну, я сдал экзамен еще на мастера Сарису. Вчера в спарринге я использовал некоторые приемы именно из этой формы, хотя обычно хватает классического немана. Я рада, что тебе пришлось напрячься, чтобы на равных сражаться со мной, — улыбнулась Китари. Но сделала это не так, как раньше, надменно, а как-то мягче, словно равный признает равного. Вообще же, формы лишь дают стандартный набор рукопашных и фехтовальных приемов, — чуть запнулся я от ее комментария. Из них проистекают отдельные стили фехтования, такие как Джаркай, Лусма, Трипзист, Тракат и так далее. При этом, любой джедай может видоизменять стиль или форму под себя. Та же Асака держит свои клинки обратным хватом, что не поощряется в классическом Джаркай. Для того, чтобы подтвердить свое мастерство, нужно сдать экзамен, сразиться с мастером, используя только те приемы, которые относятся к определенной форме. Для смешанных или собственных стилей проводится турнир, где определяется сильнейший боец. «И ты занял первое место в 9 лет», — кивнула Китари, увидев мой удивленный взгляд, усмехнулась. Асака мне все уши прожужжала про то, как один голубоглазый блондин смог стать самым молодым чемпионом, и про то, как она хочет его победить. «КХМ», — хмыкнул я. «Приятно, когда друзья тобой хвастаются. Ну, если разобрались со стилями, то давай попробуем продемонстрировать друг другу все свои элементы. Есть идея получше, широко улыбнулась девушка. «Давай устроим еще один спарринг, не лучшая идея», — покачал я головой. «Мы вчера по грани прошлись. Одно дело рисковать в битве, а другое на тренировке. Как вчера не будет», — помотала головой Китари. «Я не буду делать рискованные удары. Мы же сейчас не соревнуемся, а учимся друг у друга». «Ладно, но тогда одно условие. Работаем медленно». «Хорошо». Собственно, оставшаяся часть тренировки прошла в попытках прийти к одной скорости движений. Правда, не сильно получилось. Китари явно привыкла работать на высокой скорости и никак не могла перейти на более медленные движения. Ну да ладно, первая совместная тренировка как-никак, обратно домой мы также возвращались вместе. Китари, сбросив маску гордыни и надменности, оказалась на удивление очень милой собеседницей. Оказалось, что она немало знает про разные виды холодного оружия, рассказывая по каждому из них отдельную историю появления и развития. Мне было интересно ее слушать, а ей – рассказывать. Видимо, ей не хватало собеседников, поскольку ее речь постоянно ускорялась, словно она пыталась выговориться до того, как я прерву ее. Дома на нашем этаже мы застали маму. Она принесла обед, поставив его в холодильный шкаф и уже собиралась уходить, когда мы пришли, увидев нас вместе. Она сильно обрадовалась и поспешила покинуть гостиную, отговариваясь от предложения остаться домашними делами. «Я разогрею обед», — сказал Китари мне, двинувшись на кухню. Я же присел в кресло и почесал за ухом Бейна, спящего возле дивана. «Обычно, я редко бываю дома в это время, после тренировки я нахожусь в лагере джедаев, выясняя, какие новые проблемы необходимо решить. Но сегодня Китари попросила меня прийти на обед и я, решив сохранить хрупкое равновесие в наших отношениях, согласился». Пока девушка возилась на кухне, пришла Асака. Она летала на Галан-1, откуда координировала систему таможенных пикетов. Присоединившись ко мне, она рассказала, что практически каждый капитан корабля, который проходил через таможню, грозил и жаловался директорам на действия клонов. «Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что мы не вводили никаких ограничений на транспортировку грузов. То есть клонам нужно было просто обследовать судно и, вне зависимости от его груза, даже если там рабы, пропустить его. Нет, конечно, если бы торговцы перевозили живой товар, то я бы вмешался. Но запретов на перевозку чего-либо не было. Но это не мешало капитанам жаловаться». Наконец Зеленоглазка начала приносить тарелки с супом и мясом рекритов. Присаживаясь ближе к столику, Асака произнесла: «Честно признаться, я думала, что Китари придется тебя долго уговаривать, чтобы ты согласился на проверку». «На проверку чего?» – удивился я. «Твоих танцевальных навыков», – ответила Китари, принеся новые тарелки и усаживаясь на диван. Я не уговаривала его, просто попросила прийти. И как видишь, план сработал. Ух ты, восхитилась-то Грута. Нужно будет запомнить. «Запоминай, запоминай», – проворчал я. «Я же потом буду отказываться от любых ваших предложений». «Не ворчи, нам на самом деле нужно проверить, насколько хорошо ты танцуешь», — мягко сказала Китари, коснувшись моей руки. «Прям не дать не взять, совсем другая девушка. Может, кто-то убил настоящую верховную жрицу и сейчас я разговариваю с ее клоном. Даже в соседних секторах танцы на праздниках сильно отличаются друг от друга, а мы так вообще на отшибе галактики живем. Будет неприятно, если наследник корпорации ударит лицом в грязь, показав, что не умеет танцевать в соответствии с традициями нашей системы». «Ладно», — сдаваясь, сказал я, а затем добавил ехидно: «Только ты Асаку тоже проверь, вдруг она неправильно танцует». «Конечно», — улыбнулась девушка. «Эй, тагруты от природы красивы, грациозные и имеют талант к танцам», — возмутилась Асака. «Вот и посмотрим», — закончила разговор Китари. Закончив обедать и потрепавшись еще немного ни о чем, Китари решила начать проверку. Включив на датападе музыку, она предложила Асаке показать, что та умеет. Выйдя на свободное пространство позади дивана, Тагрута немного вслушивалась, а затем начала двигаться в такт музыке. «И знаете, что я скажу? Это было великолепно». Асака начала с медленных движений рук, затем в дело включились ножки и, наконец, все остальное. «Раньше я думал, что это девушки-твиллики умеют красиво танцевать, но оказывается, тагруты не уступают им в гибкости и грациозности. Конечно, я не искушенный танцор, чтобы разбираться, правильно ли она выполняет все элементы, но она выделывала такие движения, что меня невольно начало плющить. Чуть ли не впервые вместо верного друга, я видел перед собой красивую девушку, манящую своей молодостью и гибкостью. И это при том, что она танцевала в своих повседневных коричневых штанах и майке. «Эрейн, ты можешь не пялиться так на меня?» — смущенно спросила покрасневшая Асака, остановившись. «Ага», — ошалело кивнул я, а затем потряс головой. «Не, не могу. Ты прекрасно танцуешь. Я знал, что ты с Джосс и другими девчонками занималась танцами, но чтобы так. Да, у Асаки хорошая пластика. Только вот смущаться не нужно. На вечере много мужланов будут на тебя глазеть. Так что, Рейн, продолжай наблюдать. Это будет для нее тренировка», — кивнула Китари. «Это она меня так типа подколола? Да не вопрос, я всеми руками и ногами за». Еще немного помявшись, Асака вновь попробовала начать танцевать, но теперь постоянно сбивалась под моим пристальным взглядом. Я же ничего поделать с собой не мог, да и не хотел, если честно, и в очередной раз задумался о том, чтобы найти себе девушку. Может, попробовать к Асаке подкатить? Судя по всему, что-то в моем взгляде промелькнуло, так как Асака вновь остановилась, покраснев вся, а Китари резко выпрямилась и чуть более требовательно обратилась ко мне. «Теперь твой черед, джедай, показывать, что ты умеешь, а я ничего не умею», — развел я руками, выходя в центр комнаты, вместо Асаки. «Это девчонки в храме развлекались танцами, а я вместо этого на фехтование ходил». «Ага-ага», — встрял Асака. «Он и нас хотел загонять на тренировки, но мы отстояли свои танцы. Получается, ты даже самые простые танцы не знаешь?» — удивилась Китари. «Я же просто пожал плечами в ответ. Как же ты собираешься танцевать там?» — «Никак», — улыбнулся я. «Просто буду ходить рядом и смотреть на вас». «Так не пойдет», — отмела мой довод Китари и, подойдя ко мне, взяла за руку. «Ты обязан уметь танцевать хотя бы самые простейшие парные танцы». Положив мои руки себе на пояс, она схватила меня за плечи и двинулась по комнате, наступая на меня, словно гуэрлор. Невольно попятившись, я начал отступать, выписывая какую-то кривую фигуру. Сделав круг, она требовательно посмотрела на меня своими зелеными глазами и спросила. «Понял движение?» «Не очень», — признался я. «Тогда еще раз. Смотри, как я двигаюсь. Только не я, а ты должен наступать на меня, одной ногой выступая вперед, а второй подталкивая меня делать шаг назад и в сторону». «Попробую». «Конечно же, у меня не получилось. Ни во второй раз, ни в десятый». После получаса выписывания всевозможных фигур, кроме круга, я поинтересовался у Китари. «А что, если не я буду вести? Какая разница, кто ведет в танце?» «Огромная», — отрезала она, и, видя, что я не удовлетворен ответом, пояснила. «В парных танцах всегда зашифровано много намеков. Ведущий в танце показывает свое главенство над партнером, поэтому наследник Дакари не может быть ведомым». «А какие еще намеки есть?» — поинтересовалась Асака, опираясь попой на спинку дивана. «Если во время танца партнер сжимает и разжимает руки, это означает, что он не прочь познакомиться поближе. Если руки опускают ниже пояса партнера, заявка на то, чтобы быть единственным партнером на сегодняшний вечер. А если партнер прижимается грудью, то речь идет о знакомстве в горизонтальном положении», — ответила Китари, продолжая танцевать со мной. Вернее, она танцевала, а просто старался идти с ней в такт, но вроде бы смысл уловил. «А помимо этого, мне нужно знать еще что-то, танцевальный этикет или что-то в этом роде», — поинтересовался я. «Танцевальный этикет есть, но он отличается от планеты к планете, так что тут я не помощница. Главное, нужно помнить, что нельзя прерывать танец, пока музыка не окончится, это серьезное оскорбление партнера. После окончания музыки ведущий партнер выводит ведомого с танцевальной площадки и только тогда может покинуть его». Сделав еще несколько кругов, мы остановились. «Так, теперь ты», — посмотрела Китари на Асаку. «Стой», — сказал я, и, отведя Китари к дивану, взял ее за руку и поцеловал, вспомнив этот момент из прошлой жизни. «Благодарю за танец, госпожа Ирилин», — а затем, сменив тональность, поинтересовался. «Все правильно сделал?» «Да», — кивнула чуть покрасневшая девушка и взяла за руку Асаку, потянув ее в центр комнаты. Подойдя к дивану, оперся на него, как до этого сделал Асака, и посмотрел на то, как две девушки начали выписывать круги, гораздо более ровные, чем я. «Чувствую, плющить меня будет еще долго. А, впрочем, мне нравится». В общем, Китари была удовлетворена тем, как Асака танцует, но не тем, как танцую я. Почти в ультимативной форме она потребовала, чтобы я танцевал с ней каждый день. Как она сказала, научить меня хорошо танцевать за три декады она не успеет, а вот одному танцу – вполне. Свое требование она подкрепила улыбкой и мягким голосом. И хотя я понимал, что мной манипулируют, используя женские чары, все же согласился. Танцевать с ней было приятно, но гораздо приятнее было бы потанцевать с Асакой, но она отказалась помогать мне в этом. Хотя, может, меня переклинило, или просто начался сезон гормонов, но с момента начала совместных занятий танцами, я начал обращать больше внимания не только на Асаку, но и на Китари. То, как она закладывает ножки друг на друга, как разваливается на диванчике, как ходит в своей полупрозрачном платье, оголяя бедра, или как читает что-то на датападе, лежа на животе и покачивая ножками. Теперь она не казалась мне надменной и властной, скорее обычной девчонкой, красивой девчонкой. Мне приходилось собирать всю свою волю в кулак, чтобы не пялиться на нее словно зеленый юнец, когда после тренировки она уходила с площадки, покрытая вся бисеринками пота. Именно из-за этого зрелища я перенес наше время танцев на вечер, чтобы успеть остыть и подготовиться к новому испытанию. Зато мама была довольна. Она уже несколько раз заставала нас танцующими, и от этого ее улыбка еще больше растягивалась. Я же, помня признание отца, недовольно хмыкал. Чтобы хоть как-то контролировать себя, я поменял собственное расписание. Теперь утром я занимался с Китари фехтованием. Мы смогли найти единую для нас скорость и изучали приемы друг друга. По обоюдному решению, мы решили пока не использовать силу, а изучать чисто технику. Время от времени мы проводили спарринги, собирая вокруг себя толпы зрителей. Однако Драллик не был бы самим собой, если бы разрешал смотреть бой всем подряд. Он допускал только тех, кто хорошо показал себя на занятии. Затем я отправлялся к великому Галакрону, который продолжал учить меня истории. И, как мне кажется, он начал выполнять приказ жрицы. Теперь он делал акцент на самых сложных исторических событиях, причем показывал неприглядную сторону деятелей, которых мы в Ордене изучали как дальновидных и мудрых разумных. После этого я отправлялся к техникам, которые создали себе базу прямо под Двуединым. Там я работал над воссозданием тренировочных дроидов на смену Сирано, Атосу и Портосу. Поскольку мне приходилось их воссоздавать с нуля, я решил немного модернизировать их. В прошлый раз Циндраллик заявил, что ограничением моих дроидов является слишком маленькая подвижность, и я намеревался это исправить. После техников я иногда летал к отцу на Галанадин, решая рабочие вопросы по ордену, в основном это согласовывать различные вылеты типа экспедиции на Илум за кристаллами для мечей, встречи и привозом выживших джедаев, отправки сообщений магистрам. И если вы думаете, что это легко, то напомню, что заметатель следов является запрещенной и крайне редкой штукой. Отправлять же джедаев в свободный полет с риском, что они вернутся с хвостом в виде имперского флота, никому не хотелось. Там же общался с Асакой. Ей отвели отдельный зал, откуда она с частью прибывших клонов офицеров координировала создание планетарной обороны. При этом Рекс, несмотря на все свое желание быть со своей командершей, остался на крейсере. Как мне призналась Тагрута, ей постоянно приходилось дополнительно изучать информацию по космическим силам, чтобы понимать технические нюансы проводимой операции. Она впервые занималась подобным. С другой стороны, я все чаще замечал, что Джина все больше полагается на мою хвостатую подругу, когда дело касается космоса. Причем она не стеснялась отвлекать Асаку просьбами помочь проводить рейды против пиратов, вновь появившихся у астероидных полей, или заняться ротацией кораблей возле Бзаба, чтобы дать отдых разумным, которые служили на наших кораблях. Иногда, когда хватало силы духа и безбашенности, я отправлялся домой, где сидела Китари и работала над реформами. Первое время было очень сложно сосредоточиться на обсуждении, девушка предпочитала сидеть на диване, закидывая ноги под самыми немыслимыми углами, заставляя лицезреть подтянутые мышцы с бархатистой кожей. Но постепенно реформы смогли увлечь и меня. Когда Галакрон говорит, что управлять населением в 9 миллиардов все равно, что управлять населением в 10 разумных, он прав, воодушевленно рассказывала она. Но он умалчивает про время. Для смены организации работы 10 разумных понадобится максимум декада, в то время как для миллиардов понадобятся годы. И вот здесь кроется для нас проблема. Мы не можем ждать годы. Нам нужны перемены уже сейчас. И что, такие реформы возможны? Да, но они должны насаждаться только одним руководителем. В смысле, нахмурился я. По сути, есть три системы управления. Единоличная власть, власть у группы избранных и власть народа. Ну и их комбинации, конечно. Единоличная власть концентрируется в руках одного человека, который полностью контролирует власть. «Диктатор», — хмыкнул я, — «или монарх», — возразила она. «Преимущество этого вида власти заключается в том, что организация или даже целое правительство может проводить в краткие сроки огромные по своим масштабам реформы, а недостаток в том, что он может злоупотреблять своей властью», — кивнул я. «Знаю, учил». «Да», — кивнула Китари. «Но не только. Основная опасность заключается в том, что никто не может гарантировать, что следующий правитель, после первого, будет таким же мудрым. Получается, при каждой смене власти при такой системе, правительство всегда находится на грани выживания, новый глава может как улучшить состояние своих подопечных, так и уничтожить. Иногда в истории бывали моменты, когда хорошие правители шли подряд друг за другом, и тогда правительства становились крайне сильными и могущественными. Но куда чаще после первого умного правителя приходил второй, который уничтожал труды первого. Хорошо, насчет единоличной власти я понял. А нельзя ли реформы проводить при системе управления, где у власти стоит группа избранных? Ведь именно такая форма сейчас на Ротане. Здесь сложнее. Все зависит от того, чего хотят добиться эти избранные. Если они стоят за развитие, то в целом, планета будет развиваться. Такая система даже лучше единоличной власти, меньше рисков. Ведь если среди них появится самодур, его всегда смогут остановить другие, равные ему. Но здесь есть один нюанс. Если хотя бы один из них против развития, то общие усилия по улучшению жизни на планете идут к хату. Причем противник реформ может на словах их поддерживать, а на деле тайно саботировать. Еще хуже, если против развития все или хотя бы большинство избранных. Тогда реформы вначале будут затянуты, а затем, через несколько лет, и вовсе отменены. И я так понимаю, что реформы, когда власть находится у народа, тоже бесперспективны. «А ты быстро учишься, юный Дакари», — улыбнулась Китари. «Власть народа хороша только в одном случае, когда нужно сохранить то, что уже есть. И самым лучшим примером здесь будет республика. Вспомни, любые изменения могли быть приняты только после одобрения сенаторами, представителями тех самых народов со всех концов галактики. Более того, избираемый канцлер имел крайне ограниченный срок правления, и если бы он оказался крайне неэффективным управленцем, все равно его разрушения носили бы лишь ограниченный характер. Но Палпатин смог уничтожить республику», — ввернул я. «Правильно. Потому что у власти народа есть одно слабое место, обеспечивая стабильность и устойчивость жизненного уклада. Она начинает вызывать чувство безопасности у всех. Во власть начинают стремиться идти все больше людей, желающих самой власти, а не благо для своего народа или галактики. И ради этого они готовы на все. Вначале просто льстят своим избирателям, затем начинают их подкупать, а потом запугивать. Вспомни, именно угрозой со стороны КНС канцлер Палпатин смог получить особые полномочия. В ход идут и уловки против конкурентов. Сливание компромата, обвинение в преступлениях, причем часто надуманных, черный пиар. А люди смотрят за этим и смакуют. Им нравится обсуждать пикантные моменты своих избранников. И вот именно в этот момент происходит трансформация. Власть народа превращается во власть толпы. Они начинают голосовать за самого харизматичного, ум и опыт управления уже не играет никакой роли. И рано или поздно находится политик, который начинает манипулировать толпой, как это сделал Палпатин. «Ты хочешь сказать, что республика была уже давно обречена?» «Да, цикл периода власти народа закончился. Большинство разумных отупело, и теперь им нужен диктатор. Подчеркну, не монарх. Если диктатор будет добиваться успехов, то люди с радостью поддержат новый порядок. Затем на смену ему придет новый и новый. И рано или поздно, единовластный правитель окажется глупым или некомпетентным, и это начнет создавать почву для революции или реформирования самой империи. Да уж, неприятная картина вырисовывается», — покрутил я шеей. «Это жизнь», — пожала плечами Китари и серьезно посмотрела на меня. «Я готовлю реформы и предложу их директорам. Если они согласятся, то мы будем осуществлять их вместе с ними. Так будет быстрее. А если нет, то тебе придется стать правителем Ротаны и возглавить эти изменения. Так что будь добр, не отлынивай от занятий с Галакроном». «Я не отлыниваю», — я серьезно посмотрел в ее глаза. «И как мне кажется, меня вообще сложно обвинить в лени». «Извини», — взгляд девушки смягчился. «Просто привыкла, что послушниц нужно постоянно подгонять, не все любят изучать историю». «Проехали», — сказал я и сразу поменял тему, чтобы не напоминать ей про родную планету. Так может ты хотя бы в общих чертах расскажешь про реформы? Ну-у-у, задумалась девушка, и чуть выпрямившись на диване, вытянула свои длинные ножки в мою сторону. Хат, не смотри на ножки, смотри в глаза, в глаза. На первом этапе будем подчинять их вредом. Скоро АСК окончательно установит блокаду планеты и мы сможем начать вводить свои таможенные правила. Они должны достаточно быстро понять, что хотя у нас нет власти на их планете, у нас есть власть в космосе и мы можем их экономически уничтожить, если они не будут с нами расширять сотрудничество. На втором этапе начнем разворачивать производство от империи, будем размещать большие заказы на корабли и технику, здесь нам понадобятся большие инвестиции. Я уже говорила с твоим отцом на эту тему. Ну а на третьем этапе предложим им начать осваивать соседнюю планету, Экс-Саргу. При этом на каждом этапе будем требовать проведения реформ. Первая из них станет реформа образования. Нужно сделать так, чтобы любой ротанец мог получить любую профессию, а не как сейчас, когда необходимо иметь принадлежность к определенному кластеру. Это пока приблизительные наброски, но в целом все выглядит так. Подчинять вредом, заставлять служить делом и устремляться вперед выгодой. Почти дословно повторил я формулу подчинения противника от великого Галакрона. А ты очень умна, Китари. Девушка покраснела. Они начали устанавливать блокаду планеты. Грохнул по столу кулаком Уильям. Скоро я не смогу отгружать оружие и дроидов Бланшот. А ведь они, господа, пока наш основной источник дохода. Знаю, кивнул Матс, сидя во главе стола, за которым сидело еще четыре мужчины. И что, мы будем просто ждать, пока они не начнут конфискацию наших товаров? Не унимался он. А что ты предлагаешь? Спокойно поинтересовался мужчина с бородой. Нужно выразить протест и отказаться с ними сотрудничать. Протест мы уже выразили, сказал Матс. А к чему приведет отказ от сотрудничества? Они снимут блокаду? Вряд ли. Зато в ответ могут установить таможенные пошлины. Готов платить деньги за отправку каждого своего корабля? И учти, что грузовики с оружием все равно будут конфискованы. Матс все верно говорит, кивнул другой собеседник. Если мы хотим выжить, то давайте придерживаться изначального плана. Надеюсь, Матс, что на званном вечере ты сможешь все провернуть. Я постараюсь, коротко кивнув, словно поблагодарив за поддержку, сказал председатель. Чтобы увеличить наши шансы, я подготовил подарки для каждого гостя из корпорации Дакари. Пока мы не закончили, у меня есть информация для Уильяма, произнес молчавший до этого собеседник с усиками. Да, Лайс, инспекторша от Дакари, кажется, смогла установить, что твои заводы работают явно больше, чем должны были. Кажется, или все-таки смогла, с издевкой поинтересовался Уильям. В данном случае это синонимы, холодно ответил Лайс. Тебе нужно отвлечь ее внимание от этого. Устрой какую-нибудь аварию, с большим количеством жертв, чтобы все СМИ были заняты только этим. А почему этим должен заниматься я? Твой косяк, ты и исправляй. И я специально это говорю при всех, чтобы все были свидетелями, что именно ставишь под угрозу наш план с Дакари. Ладно, проворчал Уильям. Привет, как продвигаются дела? Зашел я в кабинет орбитальной станции Галан-1, где работал Асака. Чтобы попасть сюда, мне пришлось пройти через соседний зал, где работали клоны-офицеры. Привет, посмотрела на меня сквозь датапад девушка. Скучно. Каждый день мне приходится читать отчеты о досмотрах кораблей, которые прибывают и отбывают с Ротаны. Это сотни рейсов в день. Сотни? Грузовые корабли с рудой, газами, микропроцессорами, платами и еще кучей всего. И каждый нужно осмотреть. Да еще и постоянные жалобы капитанов на превышение полномочий клонов. Рейн, я с ними воевала бок о бок несколько лет. Самое большое превышение полномочий у них это убрать из предложений слово «сэр». Терпи, мягко сказал я. Китари недавно расширила мою идею по пикетам, теперь она хочет использовать блокаду для давления на директорию. Так что скоро придется не просто досматривать, но еще и конфисковывать. Хат, простонал Асака, кинув датапад на стол и откинувшись на спинку кресла. Я же с ума сойду, как говорит Джина. «А куда ты денешься со звездного корабля?» – сказал я, и взяв ее датапад, посмотрел на сводку отчетов о досмотре кораблей. «Что у нас тут? 20 кораблей с ламмитом. Поставщик – корпорация Дакари. Цель – производство бронепластин. Еще 5 кораблей с халькопиритом. Поставляем тоже мы. А вот это интереснее. Караван грузовиков с электроникой, платы управления, транзисторы и микрочипы. Цель – для производства кораблей и техники. ХАТ – да все товары так или иначе идут для производства кораблей и техники. Кто заполнял этот отчет? А вот отправитель – корпорация «Верфи Куэта». Ничего себе! Повезло, что мы не сказали Матцу, что за нами якобы стоит «Верфи Куэта», иначе наш обман быстро бы раскрыли. Так, а это что? Тайфин какой-то. Перевозится грузовым кораблем Юф-865 типа «Аврора» из сектора Кисселя, известный своими горнодобывающими шахтами. Указано для медицинских нужд. Хмыкнув про себя, я не был силен в медицине и думал, что все ранения лечатся бактой, пролистнул дальше. Посмотрев еще немного отчеты, кроме доставки газа Тибан на меня больше ничего не заинтересовало, я вернул датапад на стол. Я к тебе собственно по делу, перешел я к главному. Председатель Ротаны пару дней назад связывался со мной и выражал свое возмущение нашими проверками. Знаю. Откуда? Удивился я. С тобой связывался председатель, а меня атакуют его заместители. Ежедневно. Оливер вообще строчит жалобы каждый день. Я даже перестала их читать. ХМ. В общем, я ему сказал, что ничего менять мы не намерены. Но он выбил из меня разрешение для гостей. Когда они начнут собираться на праздник, их нельзя будет досматривать. Рейн, и как я буду определять, кто из них летит как гость, а кто просто решил проскочить мимо? Проныл Асака. Ну вряд ли они прилетят на грузовых кораблях, верно? Заерзал я, не подумал об этом. Да и вряд ли они будут лететь за неделю. Ясно, ты ляпнул и не подумал, утвердительно произнесла Асака. Да, повинился я. Немного заигрался в юнца и ляпнул. Что же мне с тобой сделать, юный Дакари? Вот только не надо этого. Показательно поморщился я, и так одна уже достала, но юный Дакари делает детские ошибки, не унималась Асака. Похоже, она решила отыграться на мне. Что ж, для дела потерпим. Может, юная леди хочет размяться и показать юному Дакари, насколько она его сильнее, не юная, а молодая леди. И да, она не откажется дать пару уроков юному падавану, джедаю. Ой, да невелика разница. Глава 12. Три декады пролетели незаметно. Я закончил создание двух новых тренировочных дроидов с новой, более подвижной платформой. Здесь мне очень сильно помог трехметровый дроид Паратуса, ББР-3, который, как оказалось, издевается не только над своим создателем, но вообще над всеми, кому он подчиняется. Так, он на полном серьезе предложил мне отказаться от проекта тренировочных дроидов и вместо этого сделать себе механические руки. По его мнению, это должно было помочь мне в драках и привлечении самочек. И даже притащил манипулятор, который, по его мнению, должен был мне помочь, обычную металлическую трубку. А когда я пообещал ему этот манипулятор засунуть в одно место, он разразился обиженной трелью и во всеуслышание заявил, что он предпочитает традиционных партнеров, а не гуманоидов. Хорошо хоть, что помощником он был отменным, когда понял, что от работы все равно не убежит. Он быстро собрал обучающие матрицы и процессоры, а также откалибровал программное обеспечение, сэкономив мне кучу времени. Теперь тренировочные дроиды передвигались с помощью сферического тела, которое я позаимствовал у дроидов серии ВВ. Это делало их неваляшками, которых невозможно уронить. Правда, и прыгать они не могут. Также для более серьезной тренировки я вставил внутрь их тела учебных дронов с легкими бластерами. По задумке, во время битвы против сильного противника мой дроид должен выпустить дронов, которые будут расстреливать соперника. Я даже выцарапал Мики, уговорив его помочь мне обработать все детали силовой ковкой, чтобы улучшить их общий КПД. По старой традиции решил назвать их Арамисом и Д'Артаньяном, чтоб, значит, полная коллекция была. Цин Дралик, увидев дроидов, остался доволен, а после спарринга сразу с обоими отметил, что они еще долго будут избивать его учеников. Это он еще про дронов внутри не знает, хе-хе. Вот наберутся они опыта и посмотрим, как мой учитель справится с ними. Асака наконец-то развернула планетарную оборону вокруг Ротаны. Теперь там находилась одна орбитальная станция «Огненная звезда», ангары которой использовались для ротации чуть более 1500 стервятников. На этой станции работало несколько джедаев, которые по очереди улучшали каждый истребитель, когда тот прилетал на техобслуживание. Правда, процесс сдвигался медленно. Также на эту станцию начали поступать новые истребители, заказанные нашей корпорацией и директорией. Помимо станции, в космическом пространстве Ротаны теперь находился крейсер-охотник Венатор со своим полноценным легким флотом, который вновь вернули после того, как стервятники были заново приписаны к огненной звезде. Также там теперь работал один крейсер типа «Алмаз», полукруглый скат, шириной в 500 метров и длиной в 200 метров, один легкий эсминец типа «Бунтарь» и 10 легких крейсеров «Газантика» реалинского производства, хотя по факту, они скорее корветы, нежели крейсера. В целом, довольно впечатляющая сила. Причем основным ударным кораблем являлся именно «Венатор», как наиболее тяжелый в среднем флоте корабль. У нас, на орбите «Бзаба», было еще 10 линкоров типа «Барышник», относящихся к тяжелому флоту. Сделанные в виде кольца, они представляли серьезную угрозу даже для «Венатора». В первую очередь из-за мощного дефлекторного щита и хорошей защиты всех узлов, расположенных вне досягаемости торпед. Однако отец смог их купить по дешевке только из-за того, что они были переделаны в мобильные цехи по производству различных версий дроидов в один. Причем эти дроиды как солдаты нам были не нужны, слишком тупые. Те же корпоративные ТТ-8 спокойно раскатывали их в металлические блины, не неся особых потерь. А вот для создания дроидов-пилотов они подходили в самый раз. По сути, большая часть нашего флота управлялась как раз дроидами в один. Во время организации обороны Асака предложила перевести республиканский флот в 1500 кораблей к нам. Тот самый флот, который магистр Йода смог тайно переправить с верфи в одно известное ему место. Позже, он передал чип с данными мне, а я Асаке. После ухода с Корусанта, именно в том месте мы и встретились. Однако здесь мы столкнулись сразу с двумя проблемами. Первой было наличие экипажа. Так, штатная численность Венатора для полноценного боя составляет 7400 разумных. На Венаторе Рекса численность была чуть меньше, 4608 клонов или 2 полка. Весь космический экипаж Джины составлял и вовсе чуть больше 1500 разумных. Раньше их было больше, но пару лет назад Бланшот напал на нас, где мы и понесли потери. В итоге у нас всего 5000 разумных, в лучшем случае их будет хватать на то, чтобы перегонять по одному кораблю за раз. С учетом времени полета, около 6 декад в одну сторону, чтобы перегнать десяток кораблей понадобится 3 года. И даже сделав это, у нас встанет другая проблема, кто на них воевать-то будет? Дроиды. Так на республиканских кораблях практически нет разъемов для питания дроидов. И это не говоря уже про то, что в один не имеют программного обеспечения для пилотирования венаторов, побед и других крупных кораблей. Второй проблемой стало бы внимание со стороны других корпораций и КНС. И если в случае с Бланшот нам это сыграло бы на руку, как минимум, мы бы заставили их еще раз крепко подумать, прежде чем вновь атаковать нас, то в случае с КНС все произошло бы наоборот. Если бы они пронюхали, что в звездной системе Эксарга вновь появились республиканские корабли, они могли бы решить, что Ротана вновь работает на Империю, и тогда никакая планетарная оборона Асаки не выдержала бы нападения флота КНС. Мы бы потеряли планету, получив перспективу быть захваченными КНС. Во второй раз отогнать отсюда флоту Шумай вряд ли бы вышло. Так что после совещания с Умиком, Дадаром и Джиной мы решили пока не трогать флот. Как минимум до тех пор, пока не найдем пилотов. Шумай вновь улетела, чтобы попытаться вернуть контроль над коммерческой гильдией. Сейчас там царил хаос, с одной стороны организация продолжала входить в КНС и спонсировать их, а с другой отсутствие президента и захват совета КНС никак не могли способствовать нормальной работе. Сама Шумай не сильно стремилась официально вернуться к своей должности, слишком велик риск попасть в лапы Гизрадилса или скоропостижно скончаться от рук собственных членов гильдии. А вот вернуть себе тайный контроль и забрать часть активов можно попытаться. Она также пообещала подробнее разузнать про проект Звезды Смерти. За 3 декады я смог подтянуть и свой уровень владения силой. Новые техники я пока не учил, предпочитая оттачивать старые, а в особенности телекинез. Теперь я учился поднимать не все больше количества песчинок, а управлять ими. Выглядело это так: я начинал медитировать, а затем постепенно поднимал песчинки. Когда доходил до предела, чуть больше 5000, я заставлял одну песчинку выписывать восьмерку перед собой, затем вторую делать круги рядом с первой, третью, квадрат, четвертую, овал. До пятой пока не дошел, на этом я терял контроль и весь песок падал на землю. По фехтованию дела также продвигались. Мы с Китари нашли одну скорость, изучили приемы друг друга и теперь постоянно спарринговались, учась противостоять нестандартному противнику. Силу пока не применяли, Китари не хотела показывать всем свои умения, а я считал, что это будет слишком читерно. Ведь ей придется принимать все удары техник на себя, если она хочет сохранить свой секрет. По поводу Китари. За это время мы со жрицей сильно сблизились. Все чаще я ловил себя на мысли, что я постоянно ищу повод, чтобы ее повидать. И если бы не ее загруженность реформами, я бы, наверное, сократил свое время пребывания у техников и на Галанадин, чтобы проводить с ней больше времени. Однако по негласному уговору, мы ставили работу выше общения. Отчасти из-за того, что я знал, что Китари каждые несколько дней искала Гаари Прана и узнавала у него, как обстоят дела на Кадри. Пока глава нашей внешней разведки говорил одно и то же, десант высадился на планете, флот, кроме пары кораблей, ушел, никаких признаков разрушения планеты не видно. Получая такие ответы каждый раз, девушка возвращалась к нам домой и остервенело занималась работой. Пару раз поймав ее в таком состоянии, я решил не пытаться ее отвлекать, пока только Асака умела ее успокаивать. Но, к сожалению, Тагрута проводила большую часть времени, метаясь между Венатором и Галанадин. Зато после ужина Китари разрешала себе расслабляться, что было заметно потому, как она с радостью играла с моим Бейном, тот на удивление довольно легко принял ее за свою. Однажды я даже застал момент, как она спала с ним на диване, в очередной раз закинув ножки под странным углом. Вечером она также с легкостью соглашалась потанцевать со мной, хотя, по ее словам, один танец я уже достаточно хорошо освоил. Но я все равно продолжал приглашать ее, видя, что ей это приносит удовольствие. Впрочем, как и мне, ощущение сдавливания в своих объятиях хрупкого стана девушки приятно будоражило, а ее смеющиеся глаза лишь подстегивали меня продолжать кружить ее каждый раз, когда музыка на датападе заканчивалась. Посмотрев последний раз на себя в зеркало и оценив новый наряд, темно-синий китель с белыми вставками, брюки им в тон и черные туфли, я двинулся в ангар искать Асаку и Китари, чтобы отправиться на праздник. К слову, моя одежда была проверена вначале Асакой, а затем и Китари. Первая пожаловалась второй, что у меня нет чувства вкуса. В итоге, совместными усилиями я и получил этот наряд. Девушек я нашел возле канонерки Лараты. Китари настаивала на более солидном транспорте, но у нас ничего не было. В нашей корпорации вообще было все небогато, никакого вычурного транспорта, роскошных кабинетов или богатых поместий. Все просто и функционально. И, если честно, мне это нравилось, как бы я ни бурчал на аскетичность джедаев, все же это было лучше, чем заваливать все окружающие пространства драгоценным барахлом. Так получилось, что я подошел к транспорту последним. Причем подходил с противоположной стороны, и до конца не видел своих спутниц. Обогнув корпус и увидев Китари с Асакой, я замер, словно налетел на невидимую стену. В голове пронеслась крамольная мысль, а может плюнуть на ее возраст и замутить? Зеленоглазая красавица была в пышном черном платье из какой-то мягкой и струящейся ткани с глубоким вырезом. Ткань чуть просвечивала, разжигая воображение тонкими полосками девичьей кожи. Платье заканчивалось чуть выше колен, открывая вид на прекрасные ножки, обутые в туфельки с небольшим каблучком. На руках у нее красовались тонкие перчатки, доходящие до локтя. На тонкой белой шейке было изумрудное колье в виде трех зеленых клыков, в ушах такие же небольшие сережки. И ладно красивое платье, так она ведь еще и накрасилась. Изумрудные глаза и так ярко сверкающие на фоне украшений, казались еще больше из-за подводки тушью. Тонкие брови также были подчеркнуты, а губы покрыты помадой, отливая цвета малого перламутра. Все это было обрамлено волнистым водопадом распущенных черных волос. Под стать подруге вырядилась и Асака. На ней была длинная черная и полупрозрачная юбка почти до пят, однако боковые вырезы до середины бедра соблазнительно высвечивали ножки, когда-то грута двигалась. Сверху на ней было надето что-то вроде черной блузки с небольшим декольте, полностью открывающие руки и часть плоского животика. На одном запястье и лодыжках висели тонкие золотые браслеты. При этом нижняя половина ее лица была скрыта за полупрозрачной черной тканью с золотой тесьмой, придавая ей загадочный, и я бы даже сказал, восточный вид. Все узоры на лице, бывшие до этого белого цвета, были покрашены в синий, в тон ее мантралам на голове. «Хат, меня задери, если я не скажу, что вы самые прекрасные существа, которых я когда-либо видел», отмерев, произнес я, ничуть не покривив душой. В ответ Асака засмущалась и покраснела, а вот Китари, придирчиво осмотрев мой костюм, просто кивнула. Ну да, ей не привыкать к комплиментам. Долетели мы достаточно быстро, сегодня Венатор подошел на максимальное близкое расстояние к Ротане, поэтому нашей канонерке не пришлось лететь по космосу, мы практически сразу нырнули в атмосферу планеты. В этот раз мы прилетели в какую-то другую гору, сделанную, видимо, ради делегаций, даже ангар кричал о роскоши. Везде были богато украшенные деревом стены, новенькие дроиды и огромные люстры, освещающие все вокруг. Наш транспорт был не единственным, кто сюда прилетел. Вокруг виднелись богатые лайнеры, с которых сходили пассажиры. Вот поэтому я и настаивала на другом корабле, вздохнула Китари, осматривая чужие корабли. Наша канонерка на их фоне выглядела крайне непритязательно. Выйдя вчетвером с транспорта, Рекс на протяжении всей дороги пытался объяснить командирше, что он должен быть рядом. Мы дождались, пока к нам подъедет транспортная платформа с вделанным внутрь дроидом, заменяющего шофера. «Господа, я доставлю вас в праздничный зал. Ваши сопровождающие могут дожидаться здесь или в специальной зоне отдыха», произнес дроид, повернув к нам голову. «Они подождут здесь», ответил Асока, посмотрев на Рекса в шлеме. Тот на секунду заколебался, но потом все же кивнул в ответ и сделал шаг назад. Добирались мы до этого самого зала еще 5 минут. За это время наш транспорт успел разогнаться до приличной скорости. Причем подземная трасса, как и ангар, также кричала о богатстве. Во всяком случае тут были те же самые люстры, дающие мало света и пожирающие уйму энергии. Сойдя с транспорта, я еще по старой земной привычке подал руку девушкам. И если Китари спокойно оперлась на нее, правда, с удивлением глянув на меня, то Асока чуть ли не вытаращила глаза. Все-таки у нас с ней было принято скорее давать легкие подзатыльники, нежели проявлять галантность. Мы очутились в небольшой толпе, дроиды-шоферы высаживали всех практически на одном месте. Толпа, разодетые женщины и мужчины в возрасте, двигалась в сторону огромных ворот, вырезанных в скале. Поддавшись общему течению, мы двинулись ко входу. «И куда мы теперь?» – немного растерянно спросила Асока, зайдя внутрь. «Думаю, можем погулять по этому ярусу и осмотреться», – ответил я. За дверями находился огромный зал, сделанный в виде амфитеатра, чьи ярусы уходили вниз по спирали. Мы находились почти на самом высоком уровне, выше нас были только небольшие балкончики, вмурованные в стены. Насколько я видел, нижние ярусы были разделены между собой небольшими перегородками, а в самом центре висела огромная голограмма, изображающая танцующую твилечку. Мы успели сделать всего несколько шагов, как к нам подошли заместители Матца, Оливер и Финлей. Рядом с ними стояла радостная длинноногая блондинистая секретарша, которая делала мне чай в кабинете у председателя. Мужчины были одеты в строгие белые костюмы с голубыми и серыми полосками, цветами ротаны. Секретарша же была в белом пышном платье до колен, с большим, даже чересчур, декольте, доходящей почти до середины живота. Спина также была открытой, а на ногах красовались туфельки на длинном каблуке, что делало ее одного роста с заместителями чуть выше всех нас троих. Красивое ожерелье из кристаллов, сделанные в виде снежинок, дополняли образ эдакой снежной красавицы. «Приветствуем вас, господин и госпожа Дакари, госпожа Эрилин», чуть поклонившись, сказала девушка. «Меня зовут Фейд Джонсон, и мы здесь, чтобы помочь вам сориентироваться в гостевом комплексе». «Комплексе», ухватился я за последнее слово. «Да», кивнула она, и, подойдя ближе, пристроилась слева от меня, аккуратно отодвинув Асоку, а затем повела в сторону от подруг. Гостевой комплекс Ротаны занимает огромную территорию и состоит из множества помещений. Уже за спиной я услышал, как заместители начали что-то рассказывать девушкам, уводя в другие стороны. Мы же с Фейд продолжили идти вдоль стены. Каждый ярус центрального зала посвящен определенным развлечениям. Самая нижняя часть отводится под танцы. Помимо общего танцпола там можно найти несколько других или уединиться в индивидуальном зале. Чуть выше располагается ярус азартных игр, от собака до дежарика. Там играют на деньги или ценные вещи, продолжал рассказывать Фейд. И что, много там желающих играть в галашахматы? Поинтересовался я. Все-таки дежарик являлась интеллектуальной игрой, и вряд ли кто-то на вечеринке хотел упражняться в уме. Скажем так, после этого вечера многие лайнеры сменят своих владельцев, улыбнулась блондинка. Ясно, кивнул я. Пока ты не продолжила, может быть, пояснишь, почему вас приставили к нам? К любому важному гостю на сегодняшнем вечере приставляют сотрудника директории, пояснила блондинка. Он должен развлекать гостя и сделать все, чтобы он покинул планету довольным. Рад, что вы настолько цените нас, что приставили сотрудников аж самого председателя, С иронией улыбнулся я ей и тут же сменил тему. «Покажешь, где здесь можно перекусить?» «Конечно, господин Дакари», — чуть кивнула Фейт. «Столы с едой размещаются ярусом ниже. Спустившись, мы обнаружили множество пустых столиков. Видимо, я один из первых, кто решил вначале поесть, прежде чем идти развлекаться. Как пояснила моя сопровождающая, этот ярус отведен под ресторан, где официанты работают без меню, а повара обязаны выполнить любое пожелание гостя. А вот возле танцпола организована другая система, там стоят столики с едой и напитками для тех, кто не голоден, но хочет перекусить. Расположившись у столика на краю яруса, я предложил Фейт самой выбрать, чем меня угостить. Я не сведущ в кулинарии и мог запросто налажить, заказав слишком простую еду. Пока девушка делала заказ у появившейся официантки, также одетой в бело-серую одежду, я рассматривал зал. Количество прибывших разумных поражало. Пару сотен, как минимум. И хотя большинство из них были людьми, все же наметанный глаз вылавливал из толпы твилликов, забраков, ботанов, гассамов и других представителей рас. Сама Фейт была чересчур радостной и разговорчивой. Даже когда нам принесли еду с вином, она продолжала говорить о комплексе, развлечениях, его истории. Впрочем, скоро я понял, почему она так взволнована. Оказывается, это ее дебют, первый выход на званый вечер. Решение о том, чтобы выпустить девушку в свет, принимает лично директор, и иногда секретаршам приходится годами ждать разрешения. И она попала как раз в категорию ожидающих, ей уже исполнилось 19 лет, а она еще ни разу не бывала в этом комплексе. Хотя обычно туда пускают с 16 лет. Она слышала от своих подруг о том, как здесь прекрасно, и мечтала сюда попасть. Но год за годом ей отказывали в этом. Однако Фейт не теряла надежду, продолжая аккуратно выполнять свою работу, а в свободное время узнавать про чудеса комплекса. И теперь обо всем этом она рассказывала мне.